अथपस्पृश्या सलिलं सन्दधिदत्समाहिता आजनन्नाभिसंहारं प्राणकृच्छ्रा उपस्थिते. Во всех направлениях мгновенно распространился ослепительный свет. Он был таким нестерпимым, что Арджуна, почувствовав, что его жизнь в опасности, обратился к Господу Кришне. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь расскажем вам о Дхануарведе, науке ведения войны. В прошлый раз мы обсуждали различные виды мистического небесного оружия и способы его применения. Продолжая рассказ о видах небесного оружия, наверное, сейчас самое время еще раз вспомнить знаменитую Брахмастру. По-моему, про это оружие слышали или, по крайней мере, читали практически все, кто так или иначе интересовался играми Кришны на земле. И само название Брахмастра уже стало настолько знаменито, что этим именем даже окрестили особый имбирный чай, очень острое и забористое средство от простуды. Ну, надеюсь, после нашей передачи какой-нибудь аспирин все-таки не переименуют в Пашупати или в Вишну-Джвару. Да, в действительности Брахмастра представляет из себя одно из самых мощных видов небесного оружия. Ее действие аналогично современному ядерному оружию, но при этом она обладает больше радиации и излучением. К тому же современную атомную бомбу, грубый тип ядерного оружия, невозможно нейтрализовать, в то время как Брахмастру, тонкий вид ядерного оружия, можно было отразить с помощью другой Брахмастры. Обычно это оружие использовалось только в самом крайнем случае, когда речь заходила о спасении жизни. Именно с таким условием оно обычно передавалось от учителя ученику. В первой песне Шримад-Бхагаватам описывается, как были пущены в ход Брахмастры Арджуны и Ашватхамы. Читаем. «Когда излучения обеих Брахмастр соединились, огромный огненный шар, подобный солнечному диску, заслонил собой весь космос, небесный свод и все планеты. Обитатели всех трех миров ощутили нестерпимый жар, возникший от излучения этих двух брахмастр. Все вспомнили огонь Самвартака, который уничтожает Вселенную». Говорится, что оружие брахмастра связано с потенцией Брамы, Брама-Теджесом, который является трансцендентным сиянием, лучами, исходящими от Господа. И в конечном счете сила Брахмастры, как и любого другого небесного оружия, зависит от Господа Кришны и его энергии. Ну, собственно, как и все мироздание. И мы с тобой еще забыли упомянуть про такое оружие, как ваджра. Да, знаменитую громовую стрелу Господа Индры, с помощью которой он мечет молнии. Господь Вишну дал это оружие Индре для убийства демона Вритрасуры. Индра тогда даже не поверил, что действительно сможет убить с помощью ваджры Вритру. Да, и смешно то, что Вритрасуре пришлось самому уговаривать Индру применить его страшное оружие. Кстати, Индра передал оружие ваджры своему сыну Арджуне. И тот, как мне помнится, с помощью него уничтожил целую династию демонов-невотакавачей. Пожалуй, не менее любопытными являются примеры использования оружия, основанного на силе иллюзии. Иллюзии материальной природы. В основном силу иллюзии применяли демоны или асуры. Вот как в Махабхарате описывается сражение Ракшаса Гататкачи с Карной. На небосводе появилось багровое облако, напоминающее свирепое пламя сверкающего огня. Из него исторгались вспышки молний, раздался ужасающий гул и посыпались ливни могучего оружия. Ужасные Ракшасы и Ятутханы, силы иллюзии, созданные Гататкачи, с огненными языками и пылающей пастью, с острыми зубами и телом, подобным горе, проносясь по небу с дротиками, сжатыми в руках, исторгали потоки оружия, как облака ливни дождя, не щадя ни тех, кто перепуган, ни молящих о пощаде. Никто не мог стать прибежищем для тающего войска кауравов. Только одного Карну можно было видеть там, утопающего грудью в том ливне оружия. И именно после этого Карну уговорили применить его неотразимый дротик, про который мы рассказывали в нашей прошлой передаче. Но далеко не только кшатрии пользовались силой иллюзии. Многие махарадхи обладали небесным оружием, действие которого основывалось на иллюзии. Вот как, к примеру, описывается оружие тваштри. Оно находится под покровительством Вишвакармы, зодчего полубогов. Арджуна метнул оружие тваштри, и сразу же появились там тысячи образов Арджуны и Васудевы. приведенные в замешательство, воины, принимая друг друга за Арджуну, стали убивать сами себя и друг друга. Примерно таково же действие оружия Рудры, которым Арджуна разрушил город демонов Хираньяпуру. По всем направлениям появились образы Махадевы, то есть Господа Шивы, и устрашающие существа, которые принимали участие в сражении. Все стороны света покрылись всевозможным оружием, уничтожившим город демонов. В Махабарате, Вирата Парви, говорится еще об одном любопытном оружии – Мохана. Арджуна в одиночку на единственной колеснице разбил все войско кауравов, похитивших скот у царя Вираты. И победив в поединках Дрону, Карну, Дурьотхану, Бишму, Ашватхаму и таким образом отбив у противника стадо Вираты, он решил выбраться из центра огромного войска. Для этого он и применил оружие Мохана, благодаря чему все лучшие герои рода Куру пришли в замешательство и, уронив свои луки, застыли в полном бездействии. То есть они как бы полностью потеряли контроль над реальностью. И Арджуна даже умудрился прихватить с собой их роскошные одеяния, которые в дальнейшем подарил царевню Таре. Да, забавно. А мне еще очень нравится пример применения Арджуны так называемого цветочного оружия. Арджуна дал клятву отправить к богу смерти Джаядратху, виновного в гибели его сына Абхимани. Но тот имел такое благословение своего отца, известного брахмана, что голова того, кто станет причиной падения головы Джаядратхи на землю, разлетится на мелкие кусочки. И поэтому Кришна посоветовал Арджуне с помощью стрел, очень сложная процедура, отправить по воздуху отсеченную голову в соседний лес, прямо на колени отца Джаядратхи. Он в это время как раз пребывал в медитации. А чтобы тот ничего не заметил и не заподозрил, Арджуна с помощью цветочного оружия превратил голову Джаядратхи в цветы кадамба. Когда отец встал, эти цветы упали на землю, и по его же собственному благословению его голова тотчас же разлетелась на куски. Да, такая забавная история. А в 10-й песне Шримад-Бхагаватам описывается еще одно очень интересное оружие – Нага-Паша. С помощью его Банасура пленил жениха Уши Анирудху, внука Господа Кришны. Это оружие находилось под покровительством нагов, то есть змей. И его действие заключалось в том, что ноги противника как бы сковывались, и он терял возможность передвигаться. Любопытно, что действие Нага-Паши нейтрализовывалось с помощью оружия Саупарны или птичьего оружия, находящегося под покровительством Саупарны, то есть Гаруды, известного врага змеиного рода. А я тут еще вспомнила одно поразительное оружие, связанное с иллюзией, при применении которого стрелы, выпущенные в противника, становились видимыми только возле самой его колесницы. А помнишь еще оружие гандхарвов, показывающие образ воина то в одном лице, то в тысяче? Или хитрое оружие, спутывающее коней противников так, чтобы они не смогли разъехаться? Да, действительно, это просто необыкновенное разнообразие. И, наверное, можно припомнить еще множество других примеров удивительного оружия. И знаешь, мне очень нравится эта оригинальность, характерная для небесного оружия, и, наверное, свидетельствующая о фантазии и изрядном чувстве юмора полубогов, под покровительством которых оно находится. Некоторые назвали бы это весьма мрачным юмором, согласись. Хотя я считаю и хочу еще раз подчеркнуть, что подобным оружием могли овладеть только люди, занимающиеся духовной практикой и медитацией. Важно также вновь отметить избирательность действия небесного оружия. То есть его можно было направить только на врага. При этом не страдало ни мирное население страны, ни те, кто не участвовал в битве, ни имущество людей. Да, ты сделал очень важное замечание. Конечно же, небесным оружием владели лишь избранные. Только единицы могли воспользоваться мистическими силами и вызвать иллюзию. Ну, точно так же, как в европейской традиции, в истории и в легендах великих героев или могущественных волшебников, как говорится, раз-два и обчелся. Да, это очевидно. И это я и же не зря упомянула волшебника, потому что в ведические времена немалую часть воинской науки составляла именно военная магия, то есть волшебство. Хотя, конечно, роль волшебников тогда все-таки играли брахманы. Обычно для достижения определенной цели проводилось жертвоприношение, то есть возлияние на огонь топленого масла, сока сомы. При этом произносились специальные мантры и совершались ритуальные действия. Например, повязывался особый амулет. К области военной магии можно отнести так называемые царские мантры или заклинания раджа-кармани, содержащиеся, например, в Адхарва-веде, Агни-пуране, Парашурама-пратапе. Каждому заклинанию сопутствовал свой обряд, и эти обряды описываются в приложении к ведам, они называются брахманы и сутры. Можно привести некоторые примеры подобных заговоров. Так, на пути приближающегося войска противника раскладывались под заговор магические петли, чтобы запутать врага. Известен ритуал обращения к Агни с просьбой лишить врагов рассудка, чтобы они перебили друг друга. Или же очень интересный заговор обращения к демонам войны Арбуди, Ньярбуди и Тришанхи, которые являются олицетворениями трехчленной дубинки Индры. Ну или же заговор, накладываемый на барабан, чтобы тот своим звучным голосом привел врага в панику. Как мы уже упоминали ранее, существовали определенные обряды удачи и благополучия, которыми освещали колесницу воина. Отправляющемуся на битву молодые девушки подносили специальное питье и одевали победную гирлянду. Ну, помимо ритуалов, также очень большое значение уделялось личному поведению воина до и во время сражения. Например, в Махабарате часто встречается описание, как воины на колесницах совершали или же пытались совершить левосторонний объезд, апасавью. Считается, что если двигаться вокруг человека с обращенным к нему правым плечом, что называется продакшена, то этим ему выражается почтение. Левым же плечом, апасавья, предполагается, что данный человек уже оставил свое тело. И таким образом, когда воин объезжал на колеснице своего врага против часовой стрелки, то этим тот почитался уже мертвым. И таких кругов нужно было сделать 3. Да, это очень интересный и важный ритуал, которому до сих пор следует, например, кланяясь присутствующим на земле духовному учителю с обращенным к нему правым плечом, а ушедшему ачарье левым. Кстати, важно отметить, что в основе магии лежала наука о звуке. Собственно, метод развития сознания Кришны, повторение Махамантры, основывается на тех же самых принципах. Слово, звук, обладает огромной силой. Он непосредственно связан с формой и качеством предмета. Поэтому очень важно было произносить заклинания без искажений, с точностью до малейших оттенков интонации. Для этих целей в жертвоприношениях всегда участвовал брахман, следящий за правильностью повторения мантр. И с этим принципом связан еще один обычай, так называемое заклятие истиной. То есть, прося чего-то, воин ссылался на какое-то положение, которое являлось истинным. Кстати, это один из приемов построения магических заклинаний. То есть, прося чего-то, воин ссылался на какое-то положение из Писаний, которое являлось истинным. Например, говорил о верховном положении Господа или о чем-то другом, что отражало истинную реальность. И вот это, кстати, один из приемов построения любых магических заклинаний. На силе звука, на силе слова основывались и такие обычаи воинов, как восхвалять себя перед битвой. Обычно самовосхваление приравнивалось к самоубийству, но в данном случае, наоборот, возрастала сила, удача и уверенность воина. Да, это влияло в первую очередь, наверное, на моральное состояние воина, которое являлось ключом к его победе. Недаром Шалья ради блага пандавов в разговоре с Карной, у которого он был колесничим, умолял его достоинство, припоминая неоднократные поражения последнего от Бхимасены, Сатьяки, ученика Арджуны, одного из блестящих героев рода Ядовов, ну а также и от самого Арджуны, которого Шалья, наоборот, превозносил. А вот Кришна в это же самое время восхвалял своего друга, напоминая тому про все его подвиги и победы. Да, и порой мы, наверное, бессознательно делаем то же самое. Еще я хотел отметить такой немаловажный момент, как очищение перед произнесением мантры. С этой целью, перед вызовом небесного оружия или произнесением мантры, обычно прикасались к воде. И этому правилу мы также следуем до сих пор. Совершенно верно. Еще большое внимание уделялось приметам, знаком, по которым можно было судить о том, что ждет воина, отправляющегося на битву. Так, если небеса были чисты и безоблачны, это считалось предвестием победы. Хмурое небо, гром, вой шакалов и так далее предвещали поражение. Интересно, что бы сделали мы с тобой на месте воинов, повстречайся мы с подобными знаками. Наверное, забыли бы обо всякой битве и бросились читать Махамантру. Еще мне хотелось бы отметить, что к особому разделу заклинаний относились защитные заговоры. Обычно они сопровождались привязыванием амулетов и обращались к различным силам природы, к водам, огню, временам года и даже отдельным каким-то календарным датам, ну и так далее. Конечно, стоит отметить также персональные благословения различных полубогов, благодаря которым воин получал ту или иную способность или же непобедимость в бою. Но обычно это достигалось с помощью аскез. Ты упомянула защитные заклинания. Мне сразу же вспомнилась одна история из Дронапарвы в Махабарате. Однажды, чтобы защитить Дурьодану от Арджуны, Дроначарья завязал на нем золотой панцирь, используя специальные мантры. Этот панцирь вместе с мантрами в свое время Шива передал Индре, когда тот отправлялся на сражение с Вритрой. От Индры по цепочке эти мантры дошли до Дрона. Завязав этот панцирь на Дурьодане, Дрона гарантировала ему способность выстоять против Арджуны в бою. Да, это очень любопытный пример. Не так уж много можно встретить описаний такого рода защитных устройств. Разве что уже упоминаемый нами панцирь Серги Карны, доставшийся ему от отца бога солнца и тоже делающий его непобедимым в бою. А, кстати, что говорится про материал, из которого изготавливалась защитная амуниция? Насколько я понимаю, это должен быть не просто благородный металл типа золота, хотя панцири воинов в основном описываются как золотые. Да, конечно. И известно, что в ведические времена применялись очень прочные сплавы, даже технологию изготовления которых современная наука тщетно пытается найти. Например, в 10-й песне Шримад-Бхагаватам есть упоминание про особый сплав под названием Муру, из которого была сделана палец Анирудхи. Но, скорее всего, защитный панцирь все-таки можно было пробить. Недаром одной из важных областей военной науки было знание уязвимых точек человека, которые в основном и старались поразить. Кстати, это очень интересный вопрос. Потому что, читая, например, Махабарату, неоднократно можно встретить описание, как такого-то воина пронзило штук 20 стрел, и затем эти стрелы ушли в землю. Но после этого тот, как ни в чем не бывало, продолжал сражаться. Нам с тобой, боюсь, хватило бы и одной стрелы, чтобы расстаться с телом. То есть, насколько я понимаю, от воина требовалось остановить кровотечение, пережать определенные сосуды и так далее. Ну, что достигалось, вероятно, с помощью йоги. Иначе это просто невозможно объяснить. Представь себе, стрела разрывает внутренние органы и пронзает человека на вылет. Ну, то есть, очевидно, что практически каждый воин должен был быть йогом. Да, для нас это кажется чудом, но в ведические времена такие вещи не должны были быть чем-то из ряда вон выходящим. Знание йоги и медицины было известно, им владели не только сами воины, но и возницы, суты, в обязанности которых входило вовремя оказать помощь раненому бойцу, и они приводили человека в себя буквально за минуты. Подводя итог, можно опять сказать, что самой лучшей защитой была индивидуальная сила человека, имеющая источником его благочестивую деятельность, занятия йогой и аскезы. Хотя, с другой стороны, если рассмотреть, что за техника применялась в ведические времена, то можно только подивиться ее совершенству. Да, и раз уж мы с тобой заговорили о защите, мне вспоминается история освобождения Кришной Бхаумасуры, похитившего 1000 царевен и кое-что из собственности полубогов. Господь Кришна атаковал его город Праджьотишапуру. И в 10-й песне Шримад-Бхагаватам приводится очень интересное описание, как был защищен этот город. Да, я помню, это очень любопытная история. Но, к сожалению, наше время нашей передачи подошло к концу. И мы, наверное, расскажем вам, дорогие друзья, про технические устройства ведических времен в следующий раз. В передаче принимали участие Шатаварта Дас и Чатурти Давидаси. Хари Кришна. Всего доброго.